Глава 6. Понедельник, 11 апреля. В понедельник утром Микаэль Блумквист поднялся в начале 10 и позвонил Малин Эриксон, которая только что вошла в редакцию «Миллениума». «Привет, главный редактор», — сказал он. «Я просто в шоке от того, что Эрики нет, и что вы решили сделать новым главным редактором меня». «Вот как?» «Она ушла. Ее письменный стол пуст. Тогда тебе стоит, вероятно, посвятить день тому, чтобы перебраться в ее кабинет. Я не знаю, как себя вести. Мне как-то ужасно неловко. Перестань. Все сошлись на том, что в данной ситуации ты лучший вариант. Да и в любой момент ты можешь обращаться к нам с Кристером. Спасибо за доверие». «Ладно», — сказал Микаэль, — «работай как обычно. В ближайшее время мы будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Окей. Что тебе надо?» Он объявил, что собирается остаться дома и весь день писать. Малин вдруг осознала, что он докладывает ей так же, как, вероятно, информировал Эрику Бергер о том, чем занимается. От нее ожидается комментарий. Или нет? «У тебя будут для нас какие-нибудь поручения?» — спросила она. «Нет. Наоборот, если у тебя появится поручение ко мне, звони. Я по-прежнему веду материал о Саландер и решаю, что с ним делать, а всем остальным, что касается журнала, руководишь ты. Принимай решение. Я тебя поддержу. А если я буду принимать неправильные решения? Если я это увижу или услышу, я тебе скажу. Но такое может произойти только в каком-то особом случае. В нормальной ситуации ни одно решение не бывает на 100% правильным или неправильным. Ты будешь принимать свои решения, возможно, не такие, какие приняла бы Эрика Бергер. А принимая их я, получился бы какой-то третий вариант. Но сейчас время твоих решений». «Ясно. Если хочешь быть хорошим руководителем, то надо обсуждать вопросы с другими. В первую очередь с Хенри и Кристером, потом со мной. И, наконец, трудные вопросы будем решать на редакционных совещаниях. Я приложу все усилия». «Отлично». Он уселся на диване в гостиной с ноутбуком на коленях и проработал без перерывов весь понедельник. Когда он закончил, у него получился первый черновой вариант двух текстов общей сложностью в 21 страницу. Эта часть материала строилась вокруг убийства их коллеги Дага Свенсона и его гражданской жены Миа Бергман. Над чем они работали, почему их убили и кто является убийцей. Микаэль прикинул, что для летнего тематического номера ему придется написать еще приблизительно 40 страниц. И требовалось решить, как можно описать в статье Лизбет Саландер, не нарушив ее право на неприкосновенность частной жизни. Он ведь знал о ней такие вещи, которые она бы ни за что на свете не захотела предать огласке. В понедельник Эверт Гульберг позавтракал в кафетерии гостиницы, съев только один кусочек хлеба и выпив чашку черного кофе. После этого он взял такси и поехал на улицу Артиллериагаттен, расположенную в районе Эстермальм. В 9:15 утра он позвонил в домофон, представился, и ему тут же открыли. Гульберг поднялся на 6-й этаж, где его прямо у лифта встретил 54-летний Биргер Ваденшо, новый руководитель секции. Когда Гульберг уходил на пенсию, Ваденшо был одним из самых молодых сотрудников секции, и он не успел составить себе о нем представление. Ему бы хотелось по-прежнему видеть на этом месте решительного Фредерика Клинтона. Клинтон в свое время сменил Гульберга и оставался руководителем секции до 2002 года, когда диабет и болезни сосудов более или менее вынудили его выйти на пенсию. А из какого теста Ваденшо, Гульберг толком не понял. «Здравствуйте, Эверт», — сказал Ваденшо, пожимая руку своему бывшему начальнику. «Хорошо, что вы нашли время приехать». «Время — это почти единственное, что у меня осталось», — ответил Гульберг. «Вы же знаете, как оно бывает. Мы плохо поддерживаем контакты со старыми верными работниками. Эверт Гульберг проигнорировал это замечание. Он свернул налево, вошел в свой прежний кабинет и сел за круглый стол для совещаний, стоявший у окна. Вероятно, решил Гульберг, репродукции Шагала и Мондриана на стенах развесил Ваденщо. В его время тут висели чертежи знаменитых кораблей, таких как «Корона» и «Ваза». В душе он был морским офицером и всегда мечтал о море, хоть и провел на нем всего несколько месяцев во время военной службы. Появились компьютеры, но в остальном комната выглядела почти точно так же, как в момент его ухода на пенсию. Ваденщо принес кофе. «Остальные сейчас подойдут», — сказал он. «Я подумал, что нам стоит сперва переговорить вдвоем». «Сколько человек осталось в секции с моих времен?» «Кроме меня здесь в офисе только Отто Хальберг и Георг Нюстрём. Хальберг в этом году выходит на пенсию, а Нюстрёму исполняется 60. А так в основном все новые, кое с кем из них вы уже раньше встречались. Сколько всего человек сейчас работает в секции?» «Мы провели небольшую реорганизацию. Вот как?» «На сегодня здесь у нас на полных ставках работает 7 человек. То есть мы слегка сократили штат. Но всего из числа сотрудников ГПУ без в секцию входит целых 31 человек. Большинство из них тут вообще не бывает, а занимается своим обычным делом и негласно собирает для нас материал. 31 сотрудник. Плюс 7. Ведь такую систему, собственно, создали вы. Мы ее лишь подкорректировали и говорим сегодня о внутренней и внешней организации. Когда мы набираем новых людей, их на определенный период освобождают от службы, и они проходят у нас обучение. Этим занимается Хальберг. Базовое обучение занимает 6 недель. Мы проводим его в военно-морской школе. Потом они возвращаются обратно на свои должности в ГПУ без, но теперь уже находясь на службе у нас. Понятно. Вообще-то это великолепная система. Большинство сотрудников даже не имеют представления о существовании друг друга. А здесь, в секции, мы в основном принимаем рапорты. Правила с ваших времен не изменились. Организация не должна быть иерархической. Оперативная группа. Ваденщо нахмурил брови. Во времена Гульберга в секции имелась маленькая оперативная группа, состоявшая из 4 человек под командованием опытного Ханса фон Роттингера. Ну, не совсем. Роттингер ведь 5 лет назад умер. У нас имеется молодой талант, который выполняет часть работы на Земле, но обычно мы при необходимости используем кого-нибудь из внешней организации. К тому же организовать прослушивание телефона или войти в квартиру теперь стало технически сложнее. Повсюду есть сигнализации и всякие другие штуки. Гульберг кивнул. «Бюджет?» — спросил он. — Мы имеем около 11 миллионов в год. Треть идет на зарплаты, треть — на техническое обслуживание и треть — на саму деятельность. Значит, бюджет уменьшился. — Немного. Правда, у нас сократился штат. То есть бюджет в пересчете на каждого сотрудника на самом деле увеличился. Понимаю. Расскажи, в каких отношениях мы сейчас пребываем с Безом? Ваденщо покачал головой. Начальник канцелярии и финансовый директор — наши люди. Формально в курсе нашей деятельности только начальник канцелярии. Правда, о нашем существовании знают еще 2 заместителя начальников, но изо всех сил стараются закрывать на нас глаза. Ясно. Следовательно, если возникнут проблемы, то для нынешнего руководства службы безопасности это станет неприятным сюрпризом. «А как обстоят дела с руководством Министерства обороны и правительством?» «Министерство обороны мы исключили 10 лет назад, а правительство приходит и уходит». «Значит, если заштормит, мы останемся в одиночестве?» Ваденщо кивнул. «Это минус такой организации работы. Но очевидны и плюсы. Ведь наши задачи тоже изменились». После крушения Советского Союза в Европе сложилась новая политическая ситуация. Нам все реже приходится выискивать шпионов. Сейчас речь идет о терроризме и, прежде всего, об оценке политической пригодности людей, занимающих ключевые посты. Об этом речь шла всегда. В дверь постучали. Гульберг увидел аккуратно одетого мужчину лет 60 и молодого человека в джинсах и пиджаке. «Привет, ребята. Это Юнас Сандберг. Он проработал у нас 4 года и отвечает за оперативные дела. Я о нем рассказывал. А это Георг Нюстрём. Вы с ним встречались?» «Здравствуй, Георг», — сказал Гульберг. Они пожали руки. Потом Гульберг обратился к Юнасу Сандбергу и спросил, разглядывая его: «А ты откуда будешь?» «Непосредственно из Гётеборга», — шутливо ответил Сандберг. «Я навещал его». «Золоченко», — произнес Гульберг. Сандберг кивнул. «Присаживайтесь, господа», — предложил Ваденшё. «Бьёрк», — хмурясь сказал Гульберг, сняв пиджак и откинувшись на спинку кресла за столом для совещаний. Закуривая сигариллу, Ваденшё взглянул на него и поразился тому, как сильно старик исхудал. «Его задержали в пятницу за нарушение закона о борьбе с проституцией», — ответил Георг Нюстрём. «Дело пока не возбуждено, но он, в принципе, сознался и уполз домой, поджав хвост. Он сейчас на больничном и живет в Смодаларе. В СМИ еще ничего не просочилось». «Когда-то Бьёрк был одним из самых лучших сотрудников секции», — сказал Гульберг. «Он играл ключевую роль в деле Золоченко. Что с ним произошло после моего ухода на пенсию? Он, пожалуй, один из очень немногих внутренних сотрудников, кто перешел из секции обратно на внешнюю работу. Он ведь выпархивал из гнезда и в ваше время. Да, ему требовался небольшой отдых и хотелось расширить кругозор. В 80-х годах он брал отпуск из секции и работал военным атташе. Перед тем он, начиная с 76-го года, как ненормальный работал Золоченко почти круглые сутки, и я посчитал, что ему действительно необходим перерыв. Он отсутствовал с 85-го по 87-й год, а потом вернулся обратно. Можно сказать, что он проработал в секции до 94-го года, когда перешел во внешнюю организацию. В 96-м году он стал заместителем начальника отдела по работе с иностранцами и попал в сложную ситуацию, так что ему приходилось очень много заниматься своими непосредственными обязанностями. Разумеется, он все время поддерживал контакт с секцией, и до самого последнего времени мы с ним регулярно общались, примерно раз в месяц. «Значит, он болен?» «Ничего страшного, но у него сильные боли, грыжа межпозвоночного диска. В последние годы она его периодически беспокоит. 2 года назад Бьёрк пробыл на больничном 4 месяца, а в прошлом году в августе снова слег. Он должен был приступить к работе 1 января, но ему продлили больничный, и теперь он просто ждет операции. И воспользовался больничным, чтобы бегать по шлюхам», — заключил Гульберг. — «Да, он ведь не женат, и, если я правильно понял, в течение многих лет регулярно общался с проститутками», — сказал Юнас Сандберг, до этого почти полчаса не открывавший рта. — «Я читал рукопись Дага Свенсона». — «Ясно. Но кто-нибудь может объяснить мне, что, собственно, произошло?» «Насколько мы понимаем, по всей видимости, всю эту карусель закрутил именно Бьёрк. Иначе просто невозможно объяснить, как материалы расследования 91-го года попали в руки к адвокату Бьюрману, который тоже проводил время, бегая по шлюхам», — поинтересовался Гульберг. «Насколько мне известно, нет. Во всяком случае, в материале Дага Свенсона он не упоминается. Зато он являлся опекуном Лизбет Саландер», — Ваденшё вздохнул. «Вероятно, это моя ошибка. Вы с Бьёрком ведь заткнули Саландер в 91-м году, отправив ее в сумасшедший дом. Мы рассчитывали, что она пробудет там значительно дольше, но Ей назначили наставника, адвоката Хольгера Пальмгрена, которому удалось ее оттуда вытащить. Он поместил ее в приемную семью. Вы к тому времени уже были на пенсии. Что произошло потом? Мы за ней приглядывали. Ее сестра Камилла Саландер тем временем жила в другой приемной семье, в Упсале. Когда им исполнилось по 17 лет, Лизбет Саландер вдруг начала копаться в своем прошлом. Она стала разыскивать Золоченко и штудировать все доступные ей официальные регистры. Каким-то образом, мы точно не знаем, ей удалось узнать, что сестре известно, где находится Золоченко. Это соответствовало действительности? Ваденшо пожал плечами. Если честно, представления не имею. Сестры несколько лет вообще не встречались. А потом Лизбет Саландер отыскала Камиллу и попыталась заставить рассказать, что то известно. Их встреча закончилась бурной ссорой и основательной дракой. Вот как. В те месяцы мы тщательно следили за Лизбет. Мы также проинформировали Камиллу Саландер о том, что ее сестра агрессивна и психически больна. Она-то и связалась с нами после внезапного визита Лизбет. И мы сразу усилили слежку. Значит, ее сестра была твоим информатором? Камилла Саландер до смерти боялась сестры. В любом случае, Лизбет Саландер привлекла к себе внимание и других людей. Она неоднократно ругалась с работниками социальной комиссии, и мы решили, что она по-прежнему представляет угрозу реконспирации Золоченко. Потом произошел тот инцидент в метро. Она напала на педофила. Именно. Она явно проявляла склонность к агрессии и психические отклонения. Мы посчитали, что всем будет спокойнее, если она снова исчезнет в каком-нибудь интернате, и, так сказать, воспользовались случаем. Этим занялись Фредерик Клинтон и фон Роттингер. Они опять наняли Петера Телебарьяна и повели через поверенного борьбу в суде за то, чтобы снова поместить ее в закрытую лечебницу. Адвокатом Саландер выступил Хольгер Пальмгрен, и против всех ожиданий суд принял его сторону, оговорив, что ей назначат опекуна. А каким образом в деле оказался замешан Бьюрман? Осенью 2002 года у Пальмгрена случился инсульт. Мы не спускали глаз с Саландер и вмешивались, если ее имя снова всплывало. Я проследил за тем, чтобы ее опекуном стал Бьюрман. Заметьте, он представления не имел о том, что она дочь Золоченко. Расчет был прост. Если она начнет трепаться об отце, Бьюрман среагирует и поднимет тревогу. Бьюрман был идиотом. Его ни в коем случае нельзя было подпускать к Золоченко и тем более к его дочери. Гульберг посмотрел на Ваденшо. «Ты допустил серьезную ошибку». «Знаю», — сказал Ваденшо. «Но тогда это казалось абсолютно верным ходом. Я ведь не мог предположить, что... Где сейчас находится ее сестра?» «Камилла Саландер». «Мы не знаем». Когда ей исполнилось 19, она собрала вещи и покинула приемную семью. С тех пор о ней не слышно ни звука. Она исчезла. «Ладно, продолжай». «У меня есть источник в обычной полиции, который разговаривал с прокурором Рихардом Экстремом», — сказал Сандберг. «Инспектор Бубланский, который ведет расследование, полагает, что Бьюрман насиловал Саландер». Гульберг посмотрел на Сандберга с неподдельным изумлением. Потом задумчиво провел рукой по подбородку. «Насиловал?» — переспросил он. У Бьюрмана через весь живот шла татуировка с текстом «Я садистская свинья, подонок и насильник». Сандберг положил на стол цветную фотографию со вскрытия. Гульберг, широко раскрыв глаза, уставился на живот Бьюрмана. Значит, этим его наградила дочь Злаченко. Иначе это трудно объяснить. Она явно не беззащитное создание. Ей удалось здорово отделать двоих хулиганов из Свавельщо МК. «Дочь Золоченко», — повторил Гульберг и снова повернулся к Ваденшо. «Знаешь, я думаю, тебе стоит нанять ее на работу». Ваденшо настолько опешил, что Гульбергу пришлось пояснить, что он пошутил. Окей. Давайте примем в качестве рабочей гипотезы, что Бьюрман ее насиловал, и она ему отомстила. Что еще? Рассказать, что именно произошло, мог бы, разумеется, только сам Бьюрман, но побеседовать с ним довольно затруднительно, поскольку он мертв. Однако он не должен был знать, что она дочь Золоченко. Ни в одном официальном регистре это не отражено. Тем не менее, в какой-то момент Бьюрман обнаружил связь между ними. Черт подери, Ваденщу! Она ведь знала, кто ее отец, и могла в любую минуту рассказать об этом Бьюрману. Я знаю. Я просто-напросто дал промашку. Непростительная некомпетентность, — сказал Гульберг. Знаю. Я себе уже все локти искусал. Но Бьюрман был одним из немногих, кто знал о существовании Золоченко, и мне подумали, что пусть лучше он обнаружит, что Саландер — дочь Золоченко, чем если такое открытие сделает совершенно неизвестный опекун. Она ведь, в принципе, могла рассказать об этом кому угодно. Гульберг потянул себя замочку уха. — Ладно, продолжайте.